Вань, ты какого хера нас в этакую холодрыгу на это долбанное озеро вытащил? Хочешь, чтобы мы себе все хозяйство отморозили? Так, у меня жена молодая, я ей с рабочим хреном нужен, а не импотентом, недовольно проворчал Макар Демидович. А ты, Демидыч, коньячок попивай, и никакой холод тебе тогда не помеха. Как говорится, алкоголь малыми дозами полезен в любом количестве, значок защиты авторского права, хохотнул генерал Сидоренко, кивая на начатую бутылку дагестанского коньяка и немудреную закуску. А что, в нормальных условиях, скажем, в ресторане или в том же кабинете, коньяк уже употреблять нельзя, что ли? Можно ведь было в другом месте встречу назначить, продолжал брюзжать Макар Демидович. Нельзя, отрезал генерал Власов, разговор у нас непростой, не для чужих ушей, а здесь направленный микрофон не достанет и резонирующих поверхностей, которые необходимы для прослушки с использованием лазерного луча, тоже нет. Конспираторы хреновы, недовольно пробурчал генерал Васечкин. С первым я все вопросы порешал. Операции присвоено кодовое название «Прощай оружие». На следующей неделе будет создана комиссия по контролю за списанием и утилизацией оружия и боеприпасов в ходе модернизации вооружений. Я председатель комиссии. Вы оба заместители председателя. Твоя задача, Макар Демидович, организовать списание и утилизацию с учетом наших задач, а также доставку фиктивно утилизированного товара в места хранения и последующие отгрузки зарубежным покупателям. Ну и охрану товара. Это, само собой разумеется. Твоя задача, Игнат Прокопьевич, организовать прикрытие всего этого дела. Если представители органов обнаружат факты хищения имущества и транспортировку и реализацию товара, надо без излишних эксцессов это дело пресекать. Однако для прикрытия необходимы результаты работы комиссии. Поэтому нашим с тобой ведомством надо обеспечить выявление и раскрытие определенного процента данных нарушений. Будем разоблачать те преступные группы, которые занимаются хищением оружия вне создаваемой нами системы. Ну и сами будем организовывать внутренние чистки. Часть наших работающих групп будем постепенно по мере необходимой ротации также выявлять и показательно разоблачать. Естественно, так чтобы кадровые сотрудники не засветились. Мое дело обеспечить прикрытие со стороны контрразведки, связь с покупателями и реализацию товара за рубежом. Начнем организацию системы с проработки морского маршрута, транспортной авиации, и доставляем товар на близлежащие военные аэродромы, откуда перемещаем груз в порт и далее транспортируем судами до точки передачи товара покупателю. Для реализации первого этапа нужно выбрать порт, предположительно на побережье Азовского моря. Так как это все замаскировано под обычный криминал, то территорию порта нужно взять под контроль преступной группировки, которую еще предстоит создать. Таким образом, нужен порт и человек, который создаст и возглавит криминальную группировку, контролирующую порт. Все закончили. Работаем, товарищи офицеры. А пока пора действительно перебираться с этого чертового озера в более комфортную обстановку. Сейчас организуем баньку, отогреемся. Ну с Богом. Глава 11. Китаец. Вечер в хату. Тюрьма, не то место, где сбываются сказки. Стивен Кинг. Отделали меня, конечно, знатно. Рожа вся опухшая, в кровоподтеках, на ребрах жуткие на вид синяки от демократизаторов, которыми лупили меня ворвавшиеся в камеру охранники. Да и ногами отмудохали, будь здоров. Потом в оперчести во время допросов досталось тоже по полной программе. Внешне выглядит все просто ужасно. Но на самом деле, благодаря многолетней выучке, повреждения все поверхностные, внутренние органы в целости и сохранности. Кровью, правда, поссать недельку придется, но это все мелочи. Да и благодаря усиленной регенерации организма заживает на мне все гораздо быстрее, чем у основной массы людей. Так что жить буду. Поначалу пытались выбить из меня подробности, что там на самом деле произошло в камере. Но я упорно твердил, что как только оказался в камере, меня сразу оттеснили от дверей и все занялись Давидом. Вот только обитатели камеры сразу перессорились, когда начали решать, кто первым будет вора опускать. Слово за слово, кто за нож, кто за табуретку схватился, и пошло махалово. Тот, который с ножом неудачно словил по голове табуретом от сокамерника, и нож во время падения выпал прямо Давиду под ноги. Дальше ничего не видел, так как во время драки отсиживался под столом. Поверить, конечно, не поверили, но на третий день, видимо, по нашей схеме, которую мы с Давидом придумали, тому удалось прийти к соглашению с руководством тюрьмы. Вор должен был предложить тюремному начальству, что сидельцы не будут бунт поднимать, и если нагрянет проверка, то будут молчать, а начальство оформит смерть шестерых заключенных как несчастный случай. Подкупленный надзиратель пронес на день рождения одного из обитателей камеры технический спирт, который, на беду честной компании, оказался метиловым. Дежурную смену, конечно, всю уволят, надзирателя судить будут, но отделается условным сроком. Всем, естественно, бабок дадут столько, что до конца жизни работать больше не придется. Ну, пожурят начальство, кому надо выговор объявит. Но в целом ничего из ряда вон выходящего, бывает такое в наших тюрьмах. Списали зэков и списали, кому какое дело. Такие вот пироги с котятами. Так что отсидел неделю в карцере, а затем меня отправили в общую камеру. Запихнули меня в камеру охранники грубо, напоследок отоварив пару раз резиновыми дубинками. Так что можно сказать, не вошел я в камеру, а ввалился, сразу привлекая повышенное внимание ее обитателей. Камера самая обычная, человек на 20, но судя по скученности запихали сюда человек 30. И сразу же от дальнего конца камеры, где возле стола, расположенного у окна, кучковался местный блатной люд, расхлябанной походкой направился мне навстречу молодой парень. Бывают такие провокаторы в камерах, которые пользуются растерянностью новичка. Стандартная, в общем-то, проверочка, что за человека занесло в хату и не даст ли он сразу слабину. С улыбочкой так идет падла и начинает что-то говорить. Но я как человек опытный не ведусь на эту шнягу, зря хлопец суетится, такое только на первоходов действует. Не обращая на него внимания, прохожу мимо, слегка потеснив того плечом, и направляюсь в блатной угол, где располагается блаткомитет. На первый взгляд, костяк составляют 5 человек, 2 сидельца в возрасте и 3 крепких молодых парней, ну и, видимо, тот клоун, который пытался меня прощупать при входе. Из 2 возрастных зэков один крепкий мужчина с грубой мордой, с толстыми губами и приплюснутыми ушами, а второй худой и невзрачный. Оба покрыты многочисленными татуировками, видно, что опытные сидельцы. Кажется, что главный в камере этот крепкий тип, но это только кажется. Потому что у блеклого зэка взгляд пронизывающий, волчий, хотя и смотрит он вроде равнодушно, не обращая на меня внимания. Подхожу, приветствую народ, представляюсь, говорю статьи, которые мне вменяют. В ответ тишина. Крепкий зэк сверлит меня недобрым взглядом, худой вроде как не замечает моего присутствия. Возможно, другой на моем месте занервничал бы, но я не ведусь на негостеприимный прием и спокойно спрашиваю, кто старший по камере. Не отвечая на вопрос, крепкий зэк сам протяжно тянет. Что-то не пойму я, парень, кто ты такой будешь, какой масти, и что это за кликуха такая, китаец? Не похож ты, парень, на узкоглазого. А ты как, интересуешься от себя из любопытства или тебя общество уполномочило? Если ты здесь старший, так обзовись, а потом вопросы задавай, равнодушно отвечаю я. Тут момент тонкий. Праздное любопытство в камере не приветствуется. Выдавать себя за смотрящего тоже не вариант, могут спросить. Крепыш молчит, так как понимает, что сам подставился своими расспросами. «Ладно, угрюмый, помолчи», — заговорил худой. «Смотрящим по камере я буду. Зовут Бедой». Но вопросы угрюмый задал по делу. «Поясни, уж больно кликуха у тебя странная. Заодно скажи, кто тебя вообще знает и может за тебя сказать, с кем дела имел, кто ты вообще? На воровскую масть не больно похож». «Так, я и не говорил, что вор. Я не по воровской части, бандит. Сам с Дальнего Востока, Хабаровск, Благовещенск, оттуда и кличка. Крестный мой наш дальневосточный законник дядя Ваня, он китайцем и окрестил. В Москве недавно и Малокова знаю, дела у меня здесь были с бандарем и его командой. Вон как, из братвы, значит, задумчиво тянет Беда. Я же сказал бандит, с нажимом поправляю я. А что есть разница?» — удивляется Беда. «Для меня есть, не отступаю я». Беда сидит, задумчиво глядя в стол. Видно, что не нравлюсь я ни ему, ни его приятелю угрюмому. С одной стороны, вроде как человек я залетный, не местный, но людей назвал серьезных. Особенно дядя Ваня, вор всероссийского масштаба, очень уважаемый законник старой школы. Да и бондарь, человек в столице не из последних. Банда его может не очень крупная, но очень злая и на расправу быстрая. Нет у смотрящего причины со мной ссориться, потому как за беспредел могут спросить. Ладно, располагайся пока. Подождем вестей от общества, кто ты есть, шустрый. Ну-ка шугани тюленя, пусть освободит человеку шконку, командует он одному из парней. Тот сгоняет понурого зэка с одной из ближних к блатному углу шконок, и я молча направляюсь к освободившемуся месту. Отлежаться после многочисленных побоев мне сейчас не помешает. Конечно, без подлянки здесь не обходится. Как только я делаю два шага в сторону от стола, дорогу мне как бы невзначай перегораживает здоровенная туша одного из быков. Но к подобным сюрпризам я всегда готов, поэтому незаметным движением провожу тычок напряженными пальцами в печень здоровяку. Печень – это такой орган, что никакие мышцы не помогут при правильном ударе, боль просто адская. Парень на секунду замирает с перекошенным в беззвучном крике ртом, а затем безвольной куклой оседает на пол позади меня. Двое его приятелей дергаются ко мне, но застывают на месте, остановленные коротким рыком смотрящего. Вроде бы ничего особенного не произошло, но спать теперь надо в полглаза. Хотя за годы тренировок меня хорошо выдрессировали, и даже спящим я в любую секунду готов отразить внезапное нападение. Устраиваюсь на шконке и, впадая в легкую дремоту, погружаюсь в воспоминания. Флешбэк. Китай. Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Значок защиты авторского права. Мне исполнилось 5 лет к тому времени, когда настал день, навсегда изменивший мою жизнь. Жили мы тогда в городе Харбине, где отец возглавлял торговое представительство крупной российской лесоторговой фирмы, поставлявшей в Поднебесную лес и пиломатериалы. Мама работала в этом же представительстве бухгалтером. На самом деле они оба были кадровыми сотрудниками разведывательного главка Государственной службы безопасности. Малая численность населения на Дальнем Востоке стала для нашей страны настоящей проблемой. Количество китайцев на приграничных территориях стало сравнимым с количеством коренных жителей. Российские территории, граничащие с Китаем, постепенно превращались в филиал Поднебесной. Желтолицы и братья почти не скрывали своих намерений ползучей аннексии этих территорий. По крайней мере, почти вся экономика приграничных районов уже была скорее китайской, чем российской. Поэтому работе российской резидентуры в Харбине, возглавляемой отцом, придавалось первостепенное значение в планах противодействия китайской агрессии. Как я теперь понимаю, мои родители оба были обычными людьми. У мамы был дар аналитика, и она возглавляла аналитическую группу резидентуры. Кроме того, она обладала уникальными способностями в части стрельбы из короткоствольного оружия. Отец обладал необыкновенным способностями по части единоборств. Казалось, что он читал мысли противников и всегда знал, куда будет направлен удар противостоящего ему бойца. Кроме того, помню, как он рассказывал маме, что во время схватки время для него как бы замедляется, и он существенно превосходил противников в скорости. Все эти навыки передались мне от родителей и сделали мой геном еще более уникальным. Отец с 3 лет начал натаскивать меня в искусстве единоборств. Стрелять из пистолета я, конечно, по малости лет не мог, но вот с разряженным оружием мама меня уже начала тренировать. Хорошее было время. Родители успешно работали, но и про отдых не забывали. В общем, радовались жизни. Было у отца и хобби. Он очень любил охоту. Это увлечение их изгубило. Китайские псевдодрузья пригласили отца вместе с семьей отдохнуть в горах горного хребта Малый Хинган в провинции Хэйлунцзян. Заманили его обещанием уникальной подпольной охоты на снежного барса. Первые дни все шло просто прекрасно, родители наслаждались отдыхом, а сопровождавшая нас команда китайских охотников выслеживала место обитания снежного барса. Наконец, неуловимый хитрый зверь был обнаружен, и на следующий день должна была начаться сама охота. Тут и случилась беда. Так бывает в жизни, когда охотник вдруг сам неожиданно становится добычей. На наш лагерь вышла банда контрабандистов численностью в несколько десятков стволов. Власти потом все списали на трагическую случайность, но я думаю, что все было спланировано, и банда вышла на нас не случайно. Что могли сделать 2 охотничьих карабина против почти 3 десятков автоматов? Целые сутки банда гнала нас, загоняя все выше в горы. Теперь я понимаю, что, обладая физическими возможностями, заметно превышающими возможности среднестатистического человека, родители смогли бы оторваться от погони, даже несмотря на те преимущества, которые давало бандитам знание местности. Могли бы, если бы не бывший с ними 5-летний ребенок. В конце концов, нас загнали в тупик на скалистом обрыве над горной рекой. К тому времени отец был уже тяжело ранен, и мама буквально тащила его на себе. Патронов почти не оставалось, и ситуация была безвыходной. Мы все должны были там погибнуть. И тогда мама совершила безумный, на первый взгляд, поступок, она скинула меня со скалы в бурлящий холодный поток. Пятилетний ребенок не мог пережить падение с такой высоты в бурную горную реку. Но даже если бы он не разбился при падении, то или утонул в ледяной воде, или если бы даже повезло каким-то чудом не утонуть, то замерз после ледяной купели в холодных горах. Но я не был типичным ребенком. В результате наследственных мутаций мой организм обладал повышенной выносливостью и фантастической регенерацией. Так что я выжил. Затем мне несказанно повезло, хотя это везение оказалось возможным опять же благодаря уникальным качествам наследственного генома. Я учуял запах дыма и 3 дня пробирался без еды и едва не теряя сознание от начавшегося от переохлаждения воспаления легких. В конце концов, я вышел в окрестности горного монастыря, где меня подобрали монахи. В монастыре я прожил до 14 лет. Что вам сказать? Конечно, это наша Алинь, но здешние монахи с древних времен практиковали древнее искусство дзюдзюцу, или как в нынешние времена его принято называть, джиу-джитсу. Классические техники были основаны в основном на бросках, обездвиживании, блокировке и удушении. Однако основатели местной школы в древние времена внесли существенные изменения в развитие стиля, внеся в него специальные ударные техники, существенно отличавшиеся от других школ боевых искусств. Основные удары были направлены в жизненно важные точки тела, определенные древней китайской медициной. Причем основные удары наносились не кулаком или ногой, а ребром ладони или тычком напряженных пальцев. Хорошо поставленный удар ребром ладони крушил кости противника, а тычок в жизненно важные точки тела позволял мгновенно обездвижить или убить противника. Причем эти удары за счет короткой амплитуды движения были чрезвычайно быстрыми и неожиданными. Была еще одна тайна, которую я тщательно скрывал от окружающих братьев-монахов. Один из старейших наставников школы оказался таким же обычным человеком, как и я. Он сразу почувствовал мои скрытые способности, возникшие в моей семье в процессе генетической эволюции, к удивлению окружающих, взял меня в личные ученики. Мы оба интуитивно всегда предугадывали движения противника, и особые гормоны, вырабатываемые нашими мутировавшими организмами, позволяли существенно улучшать нашу реакцию в моменты схватки. Этот эффект ощущался так, как будто время замедляло свой ход и становилось осязаемым и вязким. На самом деле просто резко возрастала скорость восприятия и анализа получаемой рецепторами информации, и сокращалось время возникновения и передачи нервных импульсов по нервной системе и скорость сокращения мышечных волокон. Мы начинали двигаться быстрее противника, но так как движения были очень плавными, подобными текучей воде, увеличившаяся скорость движения не бросалась в глаза. Со стороны, казалось, что мы просто успеваем все делать чуть раньше противника. Моя жизнь и обучение в монастыре продлились до 14 лет, пока вдруг не грянула очередная беда. И называлась эта беда «Коммунистическая партия Китая». Коммунистическая партия не одобряла буддистское наследие прошлого, и ограничения в отношении монастырей широко были распространены по всей стране. Не обходилось и без перегибов. Именно такой перегиб и погубил наш монастырь. Возник локальный конфликт между коммунистической верхушкой провинции и настоятелями монастыря. Правительство провинции послало войска, чтобы арестовать руководство монастыря, и в результате случилась бойня. Никакие секреты предков и мастерство не помогли монахам против автоматического оружия. Монастырь был разрушен, часть монахов убита, а остальные арестованы. Несмотря на мой 14-летний возраст, благодаря особенностям моего организма, выглядел я к тому времени как взрослый 18-летний юноша. Да и европейский тип телосложения внешне сильно прибавлял мне возраста по сравнению с худосочными китайцами. Так как выглядел я необычно, и сама история моего появления в монастыре была для окружающих загадкой, меня передали в руки военной разведки. В результате я оказался в одном из специальных подразделений Главного разведывательного управления Генштаба Народно-освободительной армии Китая. Наши подразделения входили в 3Е Главное управление, которое занималось нелегальной разведкой. Подразделение, в котором я в итоге оказался, занималось нелегальной разведкой на территории соседней с Китаем, России, и моя европейская внешность послужила весомым козырем для использования меня в составе групп дальней разведки, проникавших на территорию России. Сначала была долгая и напряженная учеба. В части рукопашного боя научить меня инструкторы вряд ли чему-то могли, однако мне свои умения и особые возможности организма по вполне понятным причинам приходилось скрывать. В части стрелковой подготовки я также довольно быстро выяснил, что мои возможности по применению короткоствольного оружия, благодаря наследственности по линии мамы, также на голову превосходят умения обучающих нас инструкторов. В части владения длинноствольным оружием возможности мои были не столь уникальны, однако овладел я им на уровне высококлассного снайпера. Очень полезными оказались дисциплины по ведению разведывательной и контрразведывательной деятельности. Инфильтрация на территорию противника, автономная работа, внедрение и легализация. Все эти знания я впитывал в себя как губка. Затем началась моя служба в подразделении дальней разведки. Нашу диверсионную группу использовали на приграничных территориях между Китаем и Россией. В рейдах по территории Китая мы отрабатывали боевое сложивание в условиях реальных боевых действий. Нашей задачей было обнаружение и уничтожение групп контрабандистов, которые массово действовали в этих районах. Основными товарами были наркотики, оружие, золото, а также драгоценные камни, топазы, сапфиры, изумруды и нефрит. Банды, как правило, хорошо вооружены и состоят из бывших военных, так что легкой добычей они не являлись. Более сложной задачей было проникновение на территорию сопредельной России и перехват тех же банд, но уже по другую сторону границы, а также разведка перспективных маршрутов наступления, на случай, если Народная армия Китая получит приказ о насильственном отторжении приграничных территорий. Во время таких длительных автономных рейдов осуществлялось также проникновение малыми группами по 2-3 человека на территорию населенных пунктов на российской территории и контакты с местной агентурой. Учеба и дальнейшая служба в разведке заняли почти 8 лет моей жизни. Пока я не решил, что пора и во время очередного автономного рейда не оторвался от своего напарника, когда мы в очередной раз направились на встречу с местным агентом в одном из приграничных населенных пунктов. Первым делом надо было легализоваться, чем я и занялся. В качестве временной базы мной был выбран город Благовещенск, куда я и направился. Что вам сказать, в китайской разведке учат действительно на совести. Превращение опасного диверсанта в добропорядочного жителя прошло на удивление просто. Первым делом, я, воспользовавшись привитыми навыками карманника, облегчил карманы нескольких добропорядочных граждан, снимавших деньги в банкоматах. Таким образом, обзавелся несколькими паспортами и водительскими правами, в которые, пользуясь навыками, полученными в процессе обучения, немного подретушировал фотографии владельцев. Так как жертвы я выбирал из соображений максимального сходства с моей особой, то даже напрягаться особо не пришлось. На украденные деньги снял на год-две однокомнатные квартиры в разных концах города. Затем отправился на авторынок, где выпас и затем экспроприировал более крупные суммы у нескольких неудачливых продавцов машин, которые не смогли благополучно донести вырученные от продажи своих ласточек деньги до дома. Но это была по большому счету чисто мелочевка, и для серьезных планов требовались совсем другие деньги. Поэтому, организовав временную опорную базу, я занялся реализацией первого этапа своего плана. Приобрел старый, но надежный вместительный неприметный фургончик, который загрузил всем необходимым для длительного автономного пребывания в тайге, где мне предстояло прожить ближайшие 2 или 3 года, и направился в сторону границы. Тайга, закон, медведь, хозяин, значок защиты авторского права. Так началась моя таежная эпопея. Забрался по проселочным дорогам вглубь тайги, насколько позволила проходимость машины, и, загнав ее в укромное место за заросли кустарника, замаскировал, по мере возможности. Затем почти месяц потратил на обустройство, обустроив в нескольких днях пути по разным направлениям 3 схрона, где разместил необходимые запасы и приготовил тайники для складирования добычи. Затем в несколько приемов перетащил в заброшенную полуразвалившуюся охотничью избушку припасы на ближайшее время и основной походный инвентарь. Раньше, когда многие местные жители жили охотой, таких избушек было разбросано по тайге множество и содержались они в порядке. Причем старались придерживаться правила, уходя оставлять небольшой запас продуктов для случайного путника. Теперь же, когда охотничий промысел почти канул в прошлое, большая часть этих домиков были забыты и пришли в упадок. Следующим этапом занялся подготовкой арсенала. Пару охотничьих карабинов я привез с собой, но для дела мне нужны были боевые стволы и гранаты, да и несколько гранатометов лишними не будут. За несколько лет рейдов разведгрупп, в которых я принимал участие, мы разместили на приграничных территориях целую кучу тайников, в которых был складирован приличный арсенал оружия на все случаи жизни. Место для базы я выбрал не случайно, так как на расстоянии нескольких дней пути вокруг моей избушки были размещены несколько таких схронов, в которые я лично вместе с другими бойцами спецгрупп складировал оружие. Так, что несколько недель я был занят тем, что брал из каждого схрона часть оружия и боеприпасов, причем брал из каждого понемногу, чтобы при поверхностном осмотре факт изъятия не бросался в глаза. План у меня был в общем-то простой. Собирался я заняться тем же, чем последние годы я и занимался в составе разведгрупп, реквизировать контрабанду, только действовать мне теперь предстояло в одиночку. Понятно, что большие и хорошо организованные группы мне одному были не по плечу, но было полно и другой добычи. Караваны с опием были мне просто не нужны, основная моя цель – это золото и драгоценные камни. Хищение с приисков золота и драгоценных камней было поставлено на поток. Кроме того, существовало много артелей диких старателей, которые малыми группами добывали золотишко и камни на свой страх и риск. И все это богатство потом тащилось или в сторону российских приграничных поселений, или контрабандой в Китай. Однако потом я внес в этот план некоторые изменения. Сказались аналитические способности, унаследованные по линии матери. Если гоняться за мелкими группами старателей и контрабандистов, то уйдет слишком много времени, да и добыча с каждой такой мелкой группы из двух или трех человек невелика. Поэтому не стал изобретать велосипед и воспользовался популярным в прошлом веке лозунгом коммунистов «грабь награбленное». Кроме диких старателей и мелких шайк, занимавшихся хищением с приисков, в тайге промышляли настоящие банды, которые грабили старателей, несунов с приисков и мелких контрабандистов. Они, как правило, обустраивали себе постоянную базу в заброшенной охотничьей избушке и в течение нескольких месяцев занимались своим разбойным промыслом. И к концу сезона в закромах накапливалась очень солидная добыча, и главное, не нужно неделями гоняться по тайге за мелкими группами, выслеживая их маршруты. Обычно в составе таких банд было от 5 до 10 человек, что при моей выучке и повышенных способностях за счет унаследованного нового генома, учитывая фактор неожиданности, было мне вполне по силам. В общем, решил я заделаться этаким Робин Гудом. И хотя тайга не шервудский лес, но нравы здесь не менее суровые. Места здесь глухие и автоматные очереди, взрывы гранат и выстрелов из гранатомета здесь никого не потревожат. А в отличие от меня к тактике спецназа и полноценным боевым действиям местные бандиты были не готовы. И пошла развеселая жизнь. Сначала я проводил захваты в ночное время. Снимал, по-тихому, часовых, да и часовых часто или вообще не было, или это было чисто для галочки, и очередной бандит просто дрых на посту. Затем в два ствола с глушителями зачищал основную часть спящей банды. Затем, понимая, что на несколько дней пути вокруг ни одной живой души, стал зачищать избушки, в которых квартировали банды, с помощью гранат. Затем совсем обнаглел и там, где численность банды была в районе 10 человек и выше, использовал гранатомет. Два с лишним года такой деятельности пролетели почти незаметно. Добычи у меня скопилось более чем достаточной, и я уже начал подумывать, что пора сворачивать эту партизанскую деятельность и переходить к следующей части плана, как случилось событие, которое заставило меня задержаться в тайге еще на пару месяцев. Этим утром я возвращался из очередного, по моим расчетам, одного из последних набегов, и до моей избушки оставался примерно день пути. Добыча была средней, около 5 килограммов золотого песка и самородков, что тянуло миллионов на 15 по ценам черного рынка и примерно столько же в камешках. Было у банды еще около 30 килограммов опия, но с наркотой я принципиально не связывался. И вдруг тишину разорвали автоматные очереди. Стрельба шла где-то километрах в 5 от меня, и первое, что я подумал, так это то, что нарвался на рейдовую группу моих прежних коллег. Однако затем мой обостренный слух уловил еле слышный собачий лай, что сразу исключало участие в стрельбе спецназа «Китайос». Оставался небольшой шанс, что это охотники, но те обычно автоматы не используют, или одна из банд типа тех, за которыми я веду охоту. Однако, наиболее вероятной версией было то, что это работает спецназ ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний. Кажется, поисковый отряд преследовал очередных бегунков из близлежащей исправительной колонии 3 у ФСИН России по Амурской области. Решив не рисковать, я направился в обход по широкой дуге, огибая вероятный маршрут следования поискового отряда. Потерял на этом деле сутки, и в результате до избушки мне оставалось пилить теперь еще одни сутки. Осторожно перебрался по валунам через неширокую речку, вода в которой, даже, на взгляд, была ледяной, так как шел уже конец ноября, и тут вдруг услышал стон. Поднявшись метров на 70 вверх по течению, обнаружил наполовину выползшего на берег человека в зэковской телогрейке. Пришлось вытащить его на берег и оттащить подальше в кусты. Перевернув его на спину, обнаружил у беглеца два пулевых ранения, одно в плечо, другое в мякоть бедра. Видимо, преследователи подстрелили, но зэк успел добраться до реки, и собаки потеряли его след. Но конец его ждал все равно один, или поисковый отряд все же нападет на его след, хотя не факт, тайга она большая, или сдохнет здесь от раны переохлаждения, а скорее всего, на запах крови сбегутся местные хищники, быть сожранным заживо не самая приятная участь. Очнувшийся пожилой, даже скорее старый, ближе к 70 годкам, зэк это отлично понимал и тем не менее сверлил меня напряженным взглядом. Сразу было видно, что несмотря на возраст это человек-кремень. Самым правильным решением было бы пристрелить его, чтобы не навести на мое лежбище поисковый отряд псин, да и ему по-любому лучше, чем зверье сожрет. Ствол автомата в моих руках ненавязчиво перемещался в сторону незнакомца, но что-то меня удерживало. Видимо, железная воля, читавшаяся в глазах несломленного беглеца. «Стреляй уже!» – жестко приказал он. «Не хочу, чтобы зверье меня живого сожрало. Не по-людски это!» – помолчав, добавил он и потерял сознание. Вот так и познакомился я со старым вором в законе дяди Вани или в миру Иваном Тимофеевичем Трубачевым. Трое суток пер я на себе нового знакомого до моего лежбища, и когда мы добрались до избушки, был тот уже скорее мертв, чем жив. Хотя пули и прошли на вылет, но без квалифицированной врачебной помощи шансов у раненого зэка почти не было. Однако, благодаря спецназовской выучке, именно к оказанию первой помощи раненым я был подготовлен неплохо. Скажем так, не на уровне полевого хирурга, но уж на уровне фельдшера точно. Но главным фактором, позволившим сохранить дяде Ване жизнь, стали походные аптечки китайского спецназа, предусмотрительно захваченные мною из приготовленных на случай боевых действий и схронов. Имевшийся в них ассортимент медикаментов и спецпрепаратов и удивительная для столь пожилого возраста жизнестойкость организма беглеца позволили ему выжить. Всю зиму дядя Ваня лечился и восстанавливался, и к весне был уже достаточно здоров, чтобы перенести дорогу до спрятанного мной фургона. За это время я успел сделать еще чуть менее десятка удачных вылазок, и общий размер экспроприированного мной золота и камней при удачной реализации мог потянуть на гигантскую сумму в миллиард рублей. Сам себе я представлялся в этой истории кем-то вроде медведя. Трудолюбивые пчелы старательно собирают мед, то есть золотишко и камешки, а потом приходит Топтыгин и выгребает уже готовый запас. Идея оказалась на редкость удачной, поэтому и добыча оказалась такой крупной. Долгими зимними вечерами мы толковали с дядей Ваней за жизнь. Я постепенно проникся к нему доверием и рассказал ему сильно откорректированную историю моей жизни, опустив такие подробности, как принадлежность моих родителей к конторе и свою службу в китайском спецназе. После чего он окрестил меня китайцем, и кличка прилипла намертво. Дядя Ваня просвещал меня в подробностях и специфике воровской жизни и обычаям российской криминальной среды. К концу нашего вынужденного затворничества я уже вполне мог изображать из себя опытного уголовника. Пора было заканчивать с таежной эпопеей, и мы стали собираться в дорогу. Во время своих отлучек я проверил, что спрятанный мной фургончик находится на месте, никем не обнаруженный, и перетащил поближе к нему часть добычи. Дядю Ваню в свои дела я не посвящал, так как все-таки не полностью доверял старому зэку. Большие деньги могут даже близких друзей толкнуть на необдуманные поступки. Как говорил сам дядя Ваня, береженного Бог бережет, а не береженного конвой стережет. Значок защиты авторского права. В общем, добрались мы потихоньку до фургончика и доехали на нем до одного из приграничных поселков, где задержались на пару дней. У дяди Вани даже в такой глуши нашлись нужные люди. Как выяснилось, вор он был всероссийского масштаба и пользовался в уголовной среде огромным авторитетом. Чтобы можно было, не особо рискуя, доехать до Благовещенска, поступили просто. Один из пожилых, недавно откинувшихся бывших зэков, отдал дяде Ване свою справку об освобождении, которая в здешних каторжных местах была документом привычным и обычно никаких вопросов при случайной проверке документов не вызывала. Да и нужна эта бумага была только, чтобы доехать до Благовещенска, где коронованному вору быстро сделают настоящие солидные документы. По всей вероятности, лагерные власти, чтобы избежать проверок и неприятностей, списали его как погибшего при побеге, и погореть теперь он мог только если будут брать отпечатки пальцев и пробивать по базе. Но такое было маловероятно, так как воры его уровня сами на дела не ходят и попадаются в основном или из-за злоупотребления наркотиками, либо за дела, связанные с организацией преступного сообщества. До Благовещенска мы добрались без особых приключений, где на несколько дней разбежались каждый по своим делам. Я выкупил с десяток хороших кирпичных гаражей, разбросанных по разным районам города, и организовал в них тайники, куда разместил захваченную для первого этапа плана часть накопленной за годы таежной эпопеи добычи. Всего по этим тайникам было распихано около 30 килограммов золота на сумму около 100 миллионов рублей и примерно на такую же сумму драгоценных камней. Дядя Ваня познакомил меня с верхушкой дальневосточной уголовной элиты, представив меня своим крестником и рассказав приятелям сильно откорректированную версию своего спасения и нашей с ним жизни в тайге. Приглашал меня остаться в Благовещенске и стать его ближайшим помощником, но у меня были совсем другие планы. Планы, надо сказать, наполеоновские. И путь мой лежал в стольный град Москву, столицу нашей родины. Глава 12. Китаец. Вечер в хату 2. На свободу, с чистой совестью, значок защиты авторского права. Так как добираться в Москву мне надо было с очень стрёмным грузом, то неизбежно встал вопрос, как его безопасно туда доставить. С собой в первую поездку я планировал взять 20 килограмм золотого песка и самородков, за которые рассчитывал выручить около 50 миллионов рублей и примерно на такую же сумму камешков. Но не один я такой умник нашелся, и так как хищения с приисков носили массовый характер, то и курьеров, пытавшихся переправить золото и камни в европейскую часть России, развелось великое множество. Поэтому милиция и контора везде раскинули свои сети, контролируя железнодорожный и воздушный транспорт и автомобильные перевозки из проблемных районов. В результате каждый второй курьер попадал под тяжелую руку правосудия. Или не попадал, а попадал в личное пользование ушлых ментов и недобросовестных работников конторы сам драгоценный груз, а курьер оставался на свободе, где легче ему не становилось, так как там он попадал уже в руки своих подельников, перед которыми ему предстояло ответить за пропавший груз. Учитывая огромную стоимость партии товара, который я хотел перевезти, нужен мне был действительно надежный канал доставки. Вот тут я впервые убедился, что воровской мир располагает возможностями, пожалуй, не меньшими, чем наше коррумпированное государство. С помощью дяди Вани вопрос решился на удивление легко. Есть у нас в стране такая организация «Сургутайлгаз», крупная нефтегазовая компания, и добыча газа на месторождениях ведется в основном вахтовым способом. Рабочие вербуются по всей стране и затем доставляются из сборных пунктов в район Сургута. Денег у газовиков немерено, поэтому рабочих везут или самолетами, или, если есть сопутствующие грузы, то транспортными вертолетами, которые ни менты, ни конторские не досматривают. Поэтому сначала я транспортным вертолетом под видом вахтовика долетел до Сургута, а оттуда опять же под видом вахтовика, возвращающегося после отработанной вахты, долетел до одной из баз «Сургутайлгаз» в городе Ершове, Саратовской области. Документы у меня были в полном порядке, так как люди дяди Вани через коррумпированных ментов сделали мне самый настоящий паспорт и водительские права. Поэтому я спокойно приобрел подержанные старые «Жигули» 9-й модели и покатил в стольный город Москву. Благополучно добравшись до цели своего путешествия, снял в разных спальных районах города две двухкомнатных квартиры. Затем по старой схеме прикупил пару капитальных кирпичных гаражей, в которых, оборудовав тайники, разместил основную часть товара. Осмотревшись пару дней и привыкнув к ускоренному ритму жизни столицы, занялся я весьма непростым и опасным делом – реализацией привезенного товара. Дядя Ваня дал мне необходимые контакты и рекомендации и направился я к его давнему приятелю – московскому вору в законе по кличке Дакар. По погремухе можно было подумать, что это человек восточной национальности, но на самом деле это был чистокровный славянин. А кликуха такая прикипела к нему по причине того, что был он ярым фанатом ежегодного марафона «Ралли Париж, Дакар». Принял тот меня тепло, так, как оказалось, что дядя Ваня, решив не пускать дело на самотек, сам позвонил ему и просил оказать крестнику всяческое содействие. Доверия к московскому вору у меня все равно не было, так как воровское сообщество не располагает к доверию и поворачиваться спиной никому не надо, особенно если речь идет о больших деньгах. поэтому рассказал вору только самое необходимое. Версия моя была следующей. Наша небольшая группа с одобрения дяди Вани ищет новый надежный канал для сбыта золота и драгоценных камней. Меня направили с небольшой пробной партией товара, чтобы найти подходящих партнеров и наладить постоянные поставки. Причем с кавказскими ворами, которые традиционно контролировали этот бизнес, мы связываться не хотели. Дакар, поразмыслив, свел меня с Бондарем, которому поручил оказать мне необходимое содействие и при необходимости прикрыть от излишнего внимания ментов и конкурентов. Но и на старуху бывает проруха, и, привыкший решать все силовыми методами, Бондарь допустил промашку. Свел он меня с хозяином ювелирной мастерской Соломоном Самуиловичем Кацем, по прозвищу Розочка. Причина, по которой тот имел такое странное прозвище, заключалась в том, что Соломон Самуилович был по жизни подкаблучником, и главным авторитетом в этой жизни была для него жена Роза Яковлевна. Поэтому большинство своих фраз он начинал словами: «А вот моя жена, Розочка». В общем, человек тот был боязливый и своего мнения обычно не имел. И вот чего не учел Бондарь, так это того, что Розочка работал с ингушской группировкой, которой конкуренты были не нужны. Нет, сначала дело пошло как по маслу. Соломон Самуилович для начала взял у меня около килограмма золотого песка и самородков. Цену дал, правда, так себе, немного больше половины от официального курса, где-то 3000 рублей за грамм. Итого за золотишко мы сговорились где-то на 3 миллиона, и еще на 3 миллиона он брал драгоценных камней. Половину денег давал сразу, а за второй половиной нужно было прийти через неделю. Люди нас с Розочкой свели серьезные, так что подвоха я не ожидал. Но, к сожалению, этнические преступные группировки живут по своим родоплеменным законам и с пренебрежением относятся к нормам поведения на российской земле. Короче, обмануть и подставить коллег славянской национальности они не считают зазорным. Так что ингушские подельники Соломона Самуиловича подготовили мне сюрприз. И вот когда через неделю я явился за своими кровными деньгами, ждали меня там граждане опера из уголовки с отрядом тяжелых, которые меня и взяли без шума и без пыли. Нехороший человек Соломон Самуилович накатал заяву, по которой мне светило вымогательство и грабеж. Но главной неприятностью оказалось то, что возглавлявший опергруппу капитан оказался сынком прокурора одного из районов Москвы. И как я уже рассказывал, этот козел так рьяно кинулся помогать собровцам меня вязать, что в толчее упал и сломал себе нос. Так что светила мне теперь еще и статья 318 УК РФ. Применение насилия в отношении представителя власти. А самое главное, пользуясь служебным поведением папаши, устроил он мне в крытке веселую жизнь. Вот так и оказался я сейчас в общей камере и лежал на шконке, размышляя, как разруливать эту ситуацию. На самом деле, дела были не так хреновы, как могло показаться на первый взгляд. И Дакар и Бондарь упорили огромный косяк и по всем понятиям для того, чтобы воровское сообщество с них за это не спросило, должны были теперь в лепешку разбиться, но меня вытащить из тюряги и дело против меня развалить. Вот только, похоже, ни Бондарь, ни самое главное Дакар пока не были в курсе случившейся подставы. Поэтому мне позарез нужна была связь, чтобы подать весточку на волю. Ночь прошла спокойно. Ни уроненный мной амбал, ни его дружки никаких попыток свести счеты не предпринимали. Видимо, ждали, какие вести относительно меня принесет тюремное радио. Утром после раздачи тюремного завтрака, блаткомитет расположился за столом, чтобы похавать более съедобных продуктов, чем в тюремном рационе. Заварили чеферек, но меня к столу не позвали. Да хрен с ними, не больно-то хотелось слушать треп этих дебилов. Только честная компания принялась за еду, как загремели запоры открываемой двери и в камеру вплыл весьма занимательный тип. Вид у него был совсем не блатной. Невысокий шустрый дядька лет 40 с солидной плешью, одетый в фирменный спортивный костюм. В обеих руках данный индивид держал по здоровенному красочному пластиковому пакету, как будто обычный гражданин, затарившийся в супермаркете. Однако смешков и подколок его появление не вызвало. Наоборот, большинство заключенных отводили взгляды и сторонились с дороги хозяйственного дядьки. Тот уверенной походкой направился к окну и, притормозив возле, меня тихо спросил: «Ты китаец?» И, получив утвердительный кивок, тихо шепнул: «Давид тебе привет шлет», после чего степенно подошел к столу, где расположились блатные. «О, здорово, завхоз!» — обрадованно приветствовал его смотрящий. Но тот ответной радости не выказал и продолжал молча глядеть на смотрящего немигающим взглядом, отчего тот явно занервничал. «Ты чего, братское сердце, чё не так-то?» — смутился беда. «Да всё не так, беда. Видно, не уважаешь ты общество и к обязанностям смотрящего, относишься без должной ответственности», — с нажимом произнес вновь прибывший. «Да чё за предъявы такие?» — возмутился тот. «У нас тут всё по понятиям. А почему тогда у тебя, уважаемый человек, на некозырном месте кемарит и к столу вы его, гляжу, тоже не пригласили? Смотрящий по тюрьме тобой недоволен, Давид тоже недоволен, общество недовольно тем, как ты заслуженного человека принимаешь. Да я чё, да я ничё, да я не в курсах просто», — засуетился смотрящий и, привстав из-за стола, позвал. «Слышь, китаец, ты зла не держи, давай к нам за стол», и уже резко своему посыльному. «Слышь, шустрый, ну-ка быстро, освободите человеку койку возле окна». Пришлось вставать и присоединяться к частной компании. Только сел, как ко мне обратился завхоз. «Меня к тебе на время общества приставило из уважения, чтобы хозяйственные вопросы порешать. Вот здесь передали на первое время продукты, курево. Короче, все, что нужно. Если что еще надобно, говори, я мигом организую. Обществу благодарочка. А с продуктами давай так, выдели долю в общий котел, а остальное пока прибери, будешь по своему усмотрению использовать на наши с тобой нужды. А что до остального, то первым делом мобила нужна, чтобы люди моим делом занялись, а то засиделся я здесь, нужно разруливать ситуацию». Завхоз не подвел и через час организовал через прикормленных охранников мобилу. Подумав, я отзвонился напрямую дяде Ване, который от таких новостей поначалу обалдел. «Слушай, крестник, ну Дакар здесь не при делах, просто малость не доглядел. Сейчас я ему позвоню и по-стариковски попеняю старому корешу, что он совсем нюх потерял. А что касается Бондаря, то тут конкретный косяк и мозги мы ему вправим. С терпилой все вопросы разрулим быстро. Заяву он заберет и часть статей с тебя снимут, наши люди в ментовке подсуетятся. А вот что касается этого козла, который прокурорский сынок, то тут вопрос посложнее. Но мы его тоже решим, не сомневайся, есть у нас выходы на людей чином поболее, чем его папаша. Только времени это займет пару недель, так что придется посидеть. Да и тебе хорошая школа будет и для авторитета полезна», — хохотнул он. «Ты мне лучше скажи, что за шухер там у вас случился? Вся воровская братья только и обсуждает, как гадов замочили. По ним было решение всероссийской сходки, многих уважаемых воров они на тот свет отправили. Там за каждого была обещана особая благодарность, вплоть до коронации. Рассчитывали, что их поодиночке со временем удастся где-нибудь перехватить, но чтобы всех шестерых сразу, о таком даже никто и не мечтал. Пришлось коротко, намеками, рассказать старику, что произошло на самом деле. О своей роли даже иносказательно ничего говорить не стал, ни телефонный, ясень пень, разговор. Только сказал, что попал в камеру вместе с Давидом и малость ему помог, а если хочет знать подробности, пусть свяжется с Давидом, тот, учитывая положение дяди Вани, от него скрывать как было дело не станет. На том и порешили. Уже через сутки меня выдернули из камеры на встречу с адвокатом, и процесс пошел. Одновременно и каждый день стали таскать передачи от Дакара и Бондаря. Вся камера просто охреневала от такого расклада, а смотрящий начал откровенно передо мной заискивать. Больше всех радовался завхоз, каждую передачу он любовно перебирал, сортируя жратву, сигареты и прочие ништяки. А к концу недели меня вообще из камеры перевели в тюремный лазарет, где меня встретил Давид, уже неделю наслаждавшийся жизнью в больничке. А через пару дней, поздней ночью, в тюремной котельной состоялась сходка, в которой, к моему удивлению, приняли участие не только находившиеся в тюрьме авторитеты, но и несколько воров в законе, которых на мероприятии провела с воли подкупленная охрана. Коронация. Король без короны. На сходку среди ночи нас с Давидом отвели подкупленные охранники. На вопросы о теме сходника Давид только загадочно улыбался. Привели нас в помещение тюремной котельной, жаркое и плохо освещенное. В помещении были расставлены стулья и стоял богато накрытый стол, но сидели пока все не за столом, а немного в стороне, так как сначала предстояло обсудить вопросы, ради которых и было затеяно все мероприятие. Состав участников был более чем солидным. Как потом я узнал от Давида, считая его, собралось 10 воров в законе, причем целых 5, да вы не ослышались, 5 воров прибыли на сходку с Воли. Вот она, коррупция в системе МВД в полный рост. Первым вопросом сходки было обсуждение нашей с Давидом эпопеи. Возглавлял сходку смотрящий по тюрьме пожилой вор старой закалки Жора Лопатник. Жора был настоящим вором, в смысле вором по профессии, а не просто блатным. И кличку свою он получил отнюдь не за владение землекопательным инструментом. Профессию карманника Жора освоил, еще будучи ребенком, и чистил карманы рассеянных граждан он просто виртуозно. Вытащить бумажник, то бишь лопатник, он незаметно мог у любого, за что и получил свое погоняло, как признание своего выдающегося мастерства. Так как посторонних ушей здесь не было, то Давид довольно подробно пересказал историю Мочилова обитателей пресс-хаты, при этом не умаляя моих заслуг в ликвидации гадов. Во время рассказа остальные воры поглядывали на меня с явным уважением. Затем председательствующий попросил меня рассказать о себе. Историю я им поведал сильно упрощенную. Рассказал, как попал в Китай, про жизнь и обучение в монастыре, правда утаил, что монастырь был разгромлен, и я много лет провел в китайском спецназе. О подобных вещах знать уголовникам было совсем ни к чему. Рассказал, как жил в тайге и грабил контрабандистов и несунов с приисков, опять опустив подробности, что делал я все в одиночку без подельников. Рассказал про спасение дяди Вани и как тот потом стал моим крестным. Поведал о своей эпопее в Москве и как меня подставили. Причем во время описания этого момента, присутствующий на сходке Дакар страдальчески морщился, а остальные воры поглядывали на него с явным неодобрением. Выслушав мой рассказ, слово опять взял Жора и напомнил присутствующим, что на всероссийской сходке обитателей печально известной на всю страну пресс-хаты приговорили к смерти, и что по решению воровской общины за каждого из гадов была обещана особая благодарность от воровской общины. По Давиду все было понятно, его, и так основательный авторитет поднялся на недосягаемую высоту. Ему и его клану были обещаны новые территории и доли в различных прибыльных делах, включая транспортировку и распространение наркотиков. А по мне воры были единодушны во мнении, что за свои заслуги перед обществом я заслужил право на воровскую корону и статус вора в законе. В качестве двоих обязательных поручителей готовы были выступить Давид и Дакар. Все присутствующие единодушно подтвердили такое решение, и сходка перешла к самому процессу коронации. Жора попросил меня рассказать, готов ли я принять корону и жить дальше по законам воровского братства, как положено коронованному вору. И я ответил: благодарю общество за оказанное доверие, но принять корону не могу, потому что по жизни я не вор, а бандит. Присутствующие просто онемели. Случай был беспрецедентный. Чтобы корону им и отказывался от короны, такого в истории воровских сходок еще не бывало. Твой человек, тебе и разбираться, обратился смотрящий к заметно напрягшемуся Давиду. Слушай, китаец, общество оказало тебе огромное доверие, но и заслуги твои перед обществом велики. Конечно, бывают у людей в прошлом косяки, но учитывая то, что ты сделал для воровской общины и единодушное мнение, что ты короны достоин, мы готовы небольшие прегрешения не учитывать. Так что давай, обоснуй свой отказ, попросил Давид. Да нет за мной никаких косяков, и к обществу я со всем уважением, поэтому и не могу принять корону. Звание вора высокое, но и обязательства накладывает немалые. Конечно, сейчас понятия несколько размылись, и многие воры имеют семьи, богатые дома и даже бизнесы на это закрывают глаза. Многих коронуют за деньги и апельсинами, нынче никого не удивишь. Времена нынче такие. Но есть вещи, которые вор делать не должен. Не должен сам убивать, для этого подручные есть. Не должен иметь дела с государством, так как это западло, а особенно с ментами. Такие вещи незыблемы. Так вот, я не такой, я не вор, я бандит, и по жизни, и по своей натуре. Тайга, место суровое и люди там суровые и все с оружием, и золотишко, и прочий хабар, как вы понимаете, никто добром отдавать не желал. И народу я вот этими самыми руками на тот свет отправил немало. Проблемы я привык решать силой, а не по воровским законам, и обещать, что впредь никого не буду собственноручно мочить, не могу. Дела, которые я кручу, требуют взаимодействия с ментами. Для меня продажные менты – это не представители закона, а такие же бандиты, как и я сам, только в погонах. А что это за вор такой, который сам людей мочит и с ментами дела имеет? Поэтому и не могу я подвести людей и общество, оказавшие мне доверие. Тут надо выбирать или вор, или бандит. А я свой путь давно выбрал, и менять свою жизнь мне уже поздно. Поэтому благодарю общество, за оказанное доверие, и прошу понять, что дело не в неуважении, а совсем даже наоборот. А обязанности свои перед обществом я и так готов всегда исполнить без всякого сана». Повисло долгое, напряженное молчание. Наконец, председательствующий на сходке Жора заговорил. «Все слышали, обосновал китаец все грамотно. Прав китаец, что многие сейчас не по воровскому закону живут. И правильно он сделал, что предупредил общество, чтобы не замарать воровской сан. Но заслуги китайца перед обществом велики, и никто их не отменял. Поэтому предлагаю сделать так. Коронацию пока отложим. Глядишь, с годами молодой поумнеет и начнет на жизнь по-другому смотреть. Давить не будем. Когда постареет и поумнеет, да жизнь поправит его безбашенную натуру, тогда и вернемся к этому вопросу. А пока будет не коронованным авторитетом, но на сходках будет иметь право голоса, как коронованный законник. Я лично так считаю, бродяги. Но решать, конечно, а вам. Как общество порешит, так и будет. Что сказать, мудрый человек Жора и настоящий вор старой закалки. Предложенное им решение всех устроило. На том и порешили. И народ дружно переместился за уставленный яствами стол. Через 2 недели после сходки я вышел из негостеприимной тюрьмы. Мог бы и раньше, но папаша-прокурор сопротивлялся отчаянно. Правда, против своего же начальства долго он не выстоял и пошел на попятную, но аппетиты у его начальства оказались просто волчьими. Денег пришлось занести просто немерено. Основную сумму, как провинившаяся сторона, выложили Соломон Самуилович и ингушская группировка, солидную часть за допущенный косяк внес и Дакар, но и мне пришлось отдать половину от 6 миллионов, которые мне в конце концов, обливаясь слезами, выплатил Розочка за полученный ранее товар. Вот кто настоящие грабители, коррумпированные сотрудники правоохранительных органов. Куда нам до них? Такая жизнь нынче пошла, узаконенный правовой беспредел. Еще через 2 недели из тюрьмы вышел Давид, опять подтвердив расхожие правила, что не могут решить большие деньги, то могут решить очень большие деньги. Давид по своим каналам организовал мне сбыт золота и камней через традиционные каналы сбыта кавказских группировок. Из-за больших объемов товара по цене пришлось подвинуться, и выручил я несколько меньше, чем рассчитывал. В итоге набралось около 100 миллионов рублей. Около 10 миллионов взял рублями, а 90 в зеленых долларовых бумажках. Евро шло по невыгодному курсу, и терять еще и на котировках я не стал. Кроме того, договорились, что время от времени буду доставлять из таежных краев еще партии товара, постепенно сбывая награбленные запасы. И Давид, и Дакар предлагали мне остаться в Москве и влиться в их группировки, но у меня были другие планы, и прежде всего нужно мне было отыскать одного человека, что было очень непросто, так как к ворам за помощью в этом деликатном деле обратиться я не мог, потому что нужный мне человек был родным братом моей матери, с которой они были двойняшками. Найти человека в огромной стране непросто, особенно если этот человек связан с конторой и данные о нем засекречены. Но в современном обществе с его повальной компьютеризацией и засильем глобальной сети скрыться невозможно, и тайн почти не осталось. По статистике, около 90% объема информации современная разведка получает из открытых источников. Правда, наиболее ценная информация добывается в результате проведения тайных мероприятий спецслужбами, но нужная мне информация под этот разряд не подпадала.